и через час ему приносит записку грязную лакей. Что это? Чудо! Нынче просит к себе навистик казначей. Он именинник, будут гости. От удивления и злости чуть не задохся наш герой. Уж не обман ли тут какой? Весь день проводит он в волненье. Настал и вечер, наконец. Глядит в окно. Каков хитрец! Дом полон, что за освещение? А все засунуть или нет? В карман на случай пистолет. Он входит в дом. Его встречает она сама, потупя взор. Вздох полновесный прерывает едва начатый разговор. О сцене утренней ни слова. Они друг другу чужды снова. Он о погоде говорит. Она да-с, нет-с и замолчит. Измучен тайною досадой, идет он дальше в кабинет. Но здесь спешить нам нужды нет. Притом спешить нигде не надо. Итак, позвольте отдохнуть, а там докончим как-нибудь. Я жить спешил в былые годы, искал волнений и тревог, законы мудрой природы я безрассудно пренебрег. Что ж вышло? Право, смех и жалость. Сковала душу мне усталость, а сожаленье день и ночь твердит о прошлом. Чем помочь? Назад не возвратят усилия. Так в клетке молодой орел, глядя на горы и на дол, напрасно не подъемлет крылья. Кровавой пищи не клюет, сидит, молчит и смерти ждет. Уже ли исчез ты, возраст милый, когда все сердцу говорит, и бьется сердце с дивной силой, и мысль восторгами кипит? Не все ж томится бесполезно орлу за клеткою железной. Он свой воздушный прежний путь еще найдет когда-нибудь, туда, где снегом и туманом одеты темные скалы, где гнезда вьют одни орлы, где тучи бродят караваном. Там можно крылья развернуть на вольный и роскошный путь. Но есть всему конец на свете, и даже в искренним мечтам. Но к делу. Гарин в кабинете. О чудеса! Хозяин сам его встречает с восхищением, сажает, почует вареньем, несет шампанского стакан. «Иуда», — мыслит мой улан. Толпа гостей теснилась шумно вокруг зеленого стола. Игра уж дельная была, и банк, притом благоразумный, его держал сам казначей для облегчения друзей. И так как господин Бобковский великим делом занят сам, то здесь блестящий круг Тамбовский, позвольте мне представить вам. Во-первых, господин советник, блюститель нравов, мирный сплетник. А вот уездный предводитель, весь спрятан в галстук, фраг до пят, дискант, усы и мутный взгляд. А вот спокойствие рачитель, сидит и сам исправник, но об нем уж я сказал давно. Вот в полуфрачке раздушенный времен новейших Митрофан, не тесанный, недоученный, а уж безнравственный болван. Доверие полное имей к игре и знанию казначея, он понтирует, как велят, и этой чести очень рад. Еще тут были, но довольно. Читатель милый, будет с вас. Итак, несвязный мой рассказ, перу покорствую невольно, и своенравию чернил, бог знает, чем я испестрил. Пошла игра. Один бледнее рвал карты, вскрикивал, другой, поверить проигрыш не смея, сидел с поникшей головой. Иные при удачной талье стаканы шумно наливали и чокались, но банкомет был нем и мрачен. Хладный пот по гладкой лысине струился. Он все проигрывал дотла. В ушах его «дана», «взяла» так и звучали. Он взбесился и проиграл свой старый дом и все, что в нем или при нем. Он проиграл коляску, дрожки, трех лошадей, два хомута, всю мебель, женины сережки, короче, все, все до чиста. Отчаяние и злости полный,